Глава 7. Кира в мире люкса. Первые шаги и новые сюрпризы. После того, как я чудом пережила первый день с Даней и Ваней, мысль о том, что я теперь официально няня в доме Гордея Жданова, все еще кажется какой-то дикой шуткой. Этот мужчина — ходячая статуя контроля и власти, а я — рыжая катастрофа с веснушками, которая чуть не утопила его ванную в шампуне и помогла детям превратить газон в археологический раскоп. И все же он меня не уволил. Пока. На следующее утро я стою перед зеркалом в своей маленькой квартире, пытаясь придать рыжим волнам хоть какой-то порядок. Сегодня мне предстоит не просто выжить с детьми, а еще и понять, как вписаться в этот мир роскоши, где даже дворецкий смотрит на меня так, будто я случайно забрела с улицы в королевский дворец. «Ты справишься, Кира», — бормочу своему отражению, поправляя простую белую блузку. «Главное — не трогать ничего дорогое и не дать детям подставить тебя снова». Телефон вибрирует. Сообщение от Насти. «Не забудь, ты теперь в высшей лиге. Не облажайся, но если что, зови. Я приеду с круассанами и моральным подкреплением». Я улыбаюсь. Настя, как всегда, знает, как подбодрить. Ее романтичная душа наверняка уже представляет, как я стану героиней какой-нибудь мелодрамы, где строгий босс влюбится в няню с огненными волосами. Ха, если бы. Гордей Жданов с его стальным взглядом и идеально сидящим костюмом вряд ли вообще замечает таких, как я, кроме как в качестве источника головной боли. 9:00 утра. Особняк встречает меня привычной тишиной. Той, что бывает перед бурей. Дворецкий, я до сих пор не знаю его имени, но мысленно зову его Борисом. Даже не спрашивайте, почему. Молча провожает меня в игровую. Дети уже там, и на этот раз они выглядят подозрительно спокойными. Даня сидит на ковре с конструктором, а Ваня что-то шепчет ему на ухо, бросая на меня хитрый взгляд. Их голубые глаза буквально сверкают озорством. «Доброе утро, няня!» — хором восклицают они. И я тут же напрягаюсь. «Слишком мило, слишком подозрительно, все слишком». «Доброе», — отвечаю осторожно, прищуривая свои зеленые глаза. «Что замышляете?» «Ничего». Даня хлопает ресницами, а Ваня кивает с такой невинностью, что я почти верю. Почти. Я сажусь на диван, готовая к чему угодно. От нового потопа до попытки закопать меня в саду. Но тут дверь открывается, и в комнату входит Гордей. Высокий, как всегда безупречный, в темно-сером костюме, от которого у меня на секунду перехватывает дыхание. Его темные волосы чуть растрепаны. Редкий намек на то, что он тоже человек, а не робот. «Кира». Низкий голос звучит ровно, но в нем чувствуется легкое раздражение. «Сегодня у меня дела в отеле. Ты едешь с нами». Я моргаю. «В смысле?» «В прямом. Дети будут со мной, а ты с ними». Открываю рот, чтобы возразить, но он уже разворачивается к малышам. «Даня, Ваня, собирайтесь, без фокусов». Они тут же вскакивают и начинают носиться по комнате, собирая свои рюкзачки. Я смотрю на Гордея, пытаясь понять, что происходит. «Простите, а какой отель?» — наконец выдавливаю. Он бросает на меня короткий взгляд, будто удивлен, что я вообще задаю вопросы. «Жданов Премьер. Мой флагманский отель в центре города». Я замираю. «Жданов Премьер? Это же не просто отель, это легенда. Пятизвездочный дворец для миллионеров, где даже стакан воды стоит, как моя месячная аренда. И я, Кира Белова, с моими веснушками и упрямым характером еду туда, присматривать за детьми». «А зачем вам дети в отеле?» — спрашиваю осторожно. «У меня важная встреча, но я не оставлю их одних после вчерашнего». Он кивает на детей, которые уже стоят у двери с рюкзаками и подозрительно довольными лицами. «Ты едешь, чтобы они не устроили там хаос». «Я сглатываю. Отлично. Теперь я не просто няня в особняке, а няня в люксовом отеле, где каждая ошибка может стоить мне работы или репутации Гордея. 10:30 утра. Мы подъезжаем к Жданов Премьер на черном блестящем внедорожнике. Фасад отеля сверкает стеклом и мрамором, а швейцар в униформе открывает мне дверь с такой вежливостью, будто я какая-то вип-персона, а не няня с растрепанными рыжими волосами. Гордей идет впереди, дети топают за ним, а я плетусь сзади, пытаясь не глазеть на роскошь вокруг. Холл огромный, хрустальные люстры, мраморные полы, картины в золотых рамах. Люди в дорогих костюмах и платьях снуют туда-сюда. И я внезапно чувствую себя не в своей тарелке. «Кира», — голос Гордея возвращает меня в реальность. «Держи их в детской зоне, на втором этаже. Там все есть. Не отпускай их ни на шаг». «А если они сбегут?» — спрашиваю, вспоминая их вчерашние подвиги. Он поворачивается и смотрит на меня своими стальными глазами так, что у меня мурашки по спине. «Тогда ты их найдешь. Это твоя работа». Я киваю, хотя внутри все сжимается от мысли, что эти маленькие хулиганы могут устроить в таком месте. Гордей уходит в сторону лифтов, а я беру Даню и Ваню за руки. «Так, команда, не бесим папу», — шепчу я им. «Ведите себя хорошо. И я? Не знаю, придумаю вам что-нибудь крутое». «Как вчера с ямой?» — ехидно спрашивает Ваня. «Нет, лучше. Обещаю, хотя сама не уверена, что смогу перещеголять их собственные идеи. Мы поднимаемся в детскую зону, огромную комнату с игрушками, горками и даже маленьким кинотеатром. Даня тут же бежит к конструктору, а Ваня хватает пульт от экрана. Я сажусь на мягкий диван, готовая к любым сюрпризам, но через 5 минут слышу подозрительный шепот. Оборачиваюсь и вижу, как они что-то прячут за спинами. «Эй, что у вас там?» спрашиваю, строго вставая. «Ничего», — хором отвечают они, но их пухлые щечки и хитрые глаза говорят об обратном. Я подхожу ближе и замечаю, что у Вани из кармана торчит ключ-карта. От номера, от шкафчика. Я даже не успеваю понять, откуда они это взяли, когда Даня вдруг восклицает. «Няня, смотри, какая игрушка!» Оборачиваюсь на секунду, и этого хватает. Когда я поворачиваюсь обратно, детей уже нет. «О, нет!» Выдыхаю, чувствую, как мой пульс ускоряется. «Только не это!»